Она даже в академию поступила инкогнито, но назвавшись своим настоящим именем. Кроме того, что ее в лицо знала добрая половина учеников, так еще и то, что фамилию Ев Светозари имели право носить только члены семьи Вьюги, знали даже нищие в подворотнях. Конечно, кто-то мог решить, что она не дочь городского лорда, а, например, племянница, но что, в сущности, это должно было изменить. Отбросив мысли о чужих тараканах, Фан Юань приказал слуге идти рядом с ним и читать устав вслух. Разделять сознание на два потока он научился давно, поэтому мог слушать и обдумывать свои будущие планы одновременно. Так он покинул академию, оценивая его текущие ресурсы. Как наследник он получал 50 тысяч ежемесячно, а также получил миллион на поступление в академию. Эти деньги бывший владелец тела потратить еще не успел, так что Фан Юань мог развернуться. Это была большая сумма, но по традиции семьи это было все, что ему доступно. Он должен был сам платить жалование слугам и покупать вещи для себя. Из этих денег можно было покупать ресурсы для культивации или вложить в бизнес. Можно приобрести несколько магазинов или доходных домов, даже организовать производство. Но Фан Юань признавал лишь один вид бизнеса, тот, что не требовал вложения капитала, а по-простому – грабеж. Он даже почувствовал ностальгию в душе, когда вспомнил, как, не имея средств к существованию, в прошлой жизни избивал и грабил собственных соучеников в подобной академии. Хотя местная валюта, монета демонического духа, имела на один или два порядка меньшую покупательную способность, чем первобытный камень в прошлой жизни, но сумма, аналогичная десяткам или даже сотням тысяч первобытных камней, была огромной для начинающего культиватора. Кроме того, первобытный камень имел реальную ценность, так как мог использоваться в культивации. Монеты же были лишь платежным средством и никакой ценности в глазах Фан Юаня не представляли. Так что нужно было обменять их на что-нибудь полезное как можно быстрее. И проходя по торговой площади, расположенной прямо перед академией, Фан Юань вспомнил кое-что из мыслей прошлого владельца тела. Пацан собирался купить себе зачарованную броню бронзового ранга. Конечно, для Шэнь Юя это была лишь статусная игрушка, вряд ли он планировал сражаться на грани жизни и смерти. Но для Фан Юаня, пока он так слаб, подобная защита была необходимостью. Он направился к торговцу, который расхваливал свой товар. Прекрасные наручи с зачарованными символами, протравленными кровью снежной ведьмы, увеличивают силу рук и дают телу защиту от любых атак, нанесенных без использования духовной силы. Курсанты восхищенно перешептывались. Казалось, из глубин металла наручья исходило синеватое сияние, на поверхности разводы и не сплетались в таинственные узоры, и от доспеха явственно веяло холодом. «Сколько это стоит?» – благоговейным шепотом спросил один из курсантов младших классов. «60 тысяч монет демонического духа», – расплылся в улыбке торговец. Пока ученики перешептывались о заоблачной цене наручий, Фан Юань слегка кивнул, и Убяо выпустил духовное давление, которое вынудило детишек разойтись. Прежде чем подойти к торговцу, Фан Юань окинул взглядом толпу, тут было много его одноклассников. Но самое интересное, недалеко стояли Нили, Лупя и Дуцзе. Похоже, внедрение его человека прошло успешно. А вот что здесь делает сам Нили, было непонятно. Шэнь Сю сейчас занята, и принести ей извинения он не мог. Проректор не мог об этом забыть, значит, отпустил его намеренно. Неужели способ поддеть священную семью, как мелочно? Вряд ли он думал, что я замечу подобное, скорее, это плевок в сторону старейшины Шэньминга. Пока не смогу воспользоваться, но стоит сделать заметку. Позвольте взглянуть, спокойно произнес Фан Юань, указывая рукой на выбранные наручи. Конечно, конечно, торговец оценил одежду и охрану юноши и зачастил, низко кланяясь. Фан Юань надел наручи и сделал несколько взмахов руками. Окружающие шептались о богатстве Шэнь Юя, какие-то девочки даже говорили о том, как прекрасно было бы выйти за него. Но Фан Юаня не могли смутить подобные слова. «Мне нравится, но хотел уточнить один момент. Вы сказали, что символьное зачарование защищает все тело владельца от атак, не наполненных духовной силой. Это действительно так?» «Так и есть, молодой господин. Все мои товары лучшего качества, я в них абсолютно уверен. Рад встретить столь достойного торговца, тогда у меня будет еще одна просьба. Арбалет на прилавке рядом с вами, если я не ошибаюсь, самый обычный, и на нем нет никаких зачарований, не могли бы взять его в руки? Желание клиента для меня закон», — Вот, взгляните, хоть и не зачарованный, но прекрасно сделанный арбалет, взгляните поближе, хотите подержать в руках, почувствовать вес, это лишнее, просто выстрелите в меня. Толпа вмиг затихла, одноклассники ошарашенно смотрели на Шэньюэ. Он что, сказал торговцу выстрелить в него? Да, я тоже так услышал, думал, мне показалось. Молодой господин, я, наверное, вас неверно понял, забеспокоился торговец. Вы меня правильно поняли, на мне сейчас наручи, которые, по вашим словам, должны защитить от обычного болта. Так что стреляйте, скажем, мне в ногу. Если я останусь невредим, то куплю наручи и, пожалуй, арбалет. А если вы мне соврали, то ваша отрубленная голова коснется земли раньше, чем первая капля моей крови. На этих словах стоявший рядом телохранитель серебряного ранга принял боевую стойку, а его рука легла на рукоять меча. Ох, молодой господин, как же я могу, а если, ну, бывает всякое, дрожа от страха лепетал торговец. Мне это надоело, убей, досчитай до 10, если он не выстрелит, убей его. Холодный голос Шэньюэ был тих, но громом отдавался в ушах окружающих. Для обычных подростков, многие из которых толком и не дрались никогда, приказ стрелять в себя был безумием. 1, 2, 3. Начал считать страж. Торговец огляделся, но, поняв, что помощи ждать неоткуда, трясущимися руками зарядил болт, навел на ногу человека перед ним, зажмурился и выстрелил. Фан Юань не шевельнулся, лишь лениво перевел взгляд на свою ногу, куда ударилась стрела и с каким-то металлическим звоном, отскочив, воткнулась в землю. Что же, наручни стоят своих денег, вот деньги за них и за арбалет. Только услышав, что к нему обращаются, торговец открыл глаза и ослабшими руками взял деньги. Фан Юань коснулся рукой арбалета, поместив тот в пространственное кольцо, и, не говоря больше ни слова, ушел. А вот толпа, наблюдавшая произошедшее, начала обсуждать, что они только что увидели. Даже Е Цзюнь, изначально не обращавшая внимания на покупку Шэньюэ, смотрела ему вслед со смешанными чувствами. «Друзья, а вы не знаете, Шэньюэ он всегда таким был?» Не лирылся у себя в памяти, но то, что он мог вспомнить, говорило о его однокласснике как о высокомерном, но трусливом человеке. Потому, не придя к однозначному мнению, он обратился к своим товарищам. «Да откуда нам знать, я его сегодня второй раз увидел. Говорят, в священной семье те еще жестокие порядки. Хотя знаешь, меня тоже батя частенько лупит, но что-то я не хочу, чтобы в меня стреляли. Ты, конечно, круто Шэньсю опустил, но вдруг она была его любимой тетушкой. Так что тебе, братан, повезло, что он тебя также не пристрелил. Трёп Лупиа было не остановить. А не ли задумался, мог ли он своим возвращением в прошлое так повлиять на этот мир? Через 20 минут неторопливой ходьбы, сопровождаемой выслушиванием устава Академии, Фан Юань оказался в лавке алхимика. «Мне 10 комплектов рывка духа, 50 пилюль роста духа, сотню эликсиров стойкости, 20 наборов малой подпитки и 5 таблеток стабилизации души. В лавке не было других людей, которых он мог использовать в будущем, следовательно, Фан Юань не собирался тратить здесь ни одной лишней секунды. Так что малозначимые вещи вроде приветствия он пропустил. Прекрасный выбор, уважаемый покупатель, но вы уверены, что вам нужны таблетки стабилизации души? Они работают только на серебряном ранге и выше, а требуются они тем, кто имеет нестабильный сосуд. Продавец видел деловой подход молодого человека перед ним и хотел быть с ним на одной волне. И хотя таблетки стабилизации души составляли больше половины стоимости заказа, но, очевидно, не подходили пареньку. Не то чтобы его волновали потерянные кем-то деньги, скорее наоборот. Но клиент, очевидно, был из высокородных, и его обман мог выйти боком. «Уверен», — максимально коротко ответил Фан Юань. Обрадованный продавец приказал слуге собрать заказ, а сам начал считать. «С вас 306 тысяч монет за все, как столь уважаемому молодому господину можно округлить до 300 тысяч». Торговец понимал, что мальчик только начинает духовное совершенствование, и когда он распробует эффект пилюль, то обязательно захочет еще, а благодаря скидке может вернуться именно в этот магазин. Не сказав ни слова, Фан Юань вытащил 30 карт номиналом в 10 тысяч, собрал пилюли в пространственное кольцо и покинул магазин. Чтобы лучше понять жителей города, в котором он оказался, следовало осмотреть не только главные улицы, но и места, где жизнь людей проходит совсем по-другому. И пока он туда шел, прикидывал в уме свои траты. 100 тысяч на покупку деревни Дуцзе, еще около 100 тысяч на стипендии, 300 – алхимия, еще 62 на броню, арбалет и болты. Если учесть деньги на жизнь, зарплату слугам и другие мелочи, то около 400 тысяч остается. Если затянуть пояс и добавить ежемесячное пособие, то 500 000. Этого хватит на ближайшее время. Хотя он выглядел как импульсивный подросток, сорящий деньгами, это было не так. Например, алхимия, несмотря на свою неоспоримую пользу и отсутствие побочных эффектов на его текущем уровне, популярностью не пользовалась. Обычно ее использовали, когда в культивации возникали узкие места, чаще всего для перехода между рангами. И настоящий Шэнь Юэ ничего подобного покупать не собирался. Он бы мог достигнуть первой звезды бронзы через месяц, второй, еще через два, и не видел смысла тратить значимую даже для него сумму, чтобы сократить это время на один или полтора месяца. Но для Фан Юаня время было самым ценным ресурсом. Для воплощения своих планов ему была нужна именно своя сила, а не сила семьи или телохранителей. Так что чем быстрее он достигнет хотя бы золотого ранга, тем быстрее сможет начать действовать по-настоящему. Кроме того, за совершенствование полагалась награда от семьи. 100 тысяч за первую звезду, 200 за вторую, 300 за третью и т.д. Тоже было и на серебряном ранге, только там шаг награды уже составлял 1 000 000, а также росло ежемесячное обеспечение. Само духовное совершенствование было довольно интересным процессом. Духовная сила процентов на 80 соответствовала первобытной сущности из его прошлого мира. Так что, объединив свои знания с памятью Шэнь Юэ, Фан Юань мог контролировать ее на уровне местной элиты, что, безусловно, усилит его. Но он все еще нуждался в хороших техниках развития. Техники представляли собой набор действий для быстрейшего поглощения энергии и включали в себя массу различных действий. Это поза и движение во время культивации, и чем подробнее была техника, тем больше деталей содержала, вроде положения пальцев ног или направления взгляда. Такие детали могли повлиять лишь на 1 или 2%, но в сумме давали немало, а при прорывах могло не хватать буквально капли. Были различные способы дыхания, странные песнопения, в том числе и те, что нужно произносить мысленно. В техниках могли указываться и различные моменты, вроде совершенствования нужно проводить голым на морозе, когда ветер дует на восток, держа указательные пальцы рук в холодной воде. Плюсом было то, что в любой момент можно поменять технику и начать культивировать быстрее, никаких серьезных проблем с телом из-за смены не возникнет. На этом свойстве техникой строилось обучение молодежи. Никто не давал им ценные техники сразу, даже те, у кого они были. По крайней мере, в священной семье было так. Даже Шэнь Юэ, будучи наследником главы, несколько месяцев назад получил какую-то мусорную технику, больше похожую на обычную гимнастику. А нормальную он сможет получить только когда достигнет первой звезды. А что-то из реально секретных техник клана вообще непонятно когда. Что касается простолюдинов, то у них не было и этого. Максимум, что они знали, это что надо глубоко дышать и подобные общие советы. Первые мусорные техники они должны получить на днях в академии, они входят в оплату обучения. Было ли так же в семьях Ецзы и Нисянин, Шэнь Юэ не знал. Но Фан Юань помнил момент вселения в тело. Он видел, что их духовный сосуд был неплохо развит, возможно, даже лучше, чем в этом теле. Фан Юань пришел куда собирался, трущобы Светозара. Город был единственным безопасным местом в мире, и земля за стенами была очень дорогой, никаких трущоб здесь не должно было быть. Но дело в том, что были такие места, которые нужны были внутри города, но жить там никто не хотел. Например, канализационный отстойник. Со столь огромного города стекалась масса нечистот, и районы, через которые канализация стекала в реку, были крайне неприятным местом для жизни. Или, например, кожевенный район, где сейчас находился Фан Юань. Вонь от выделки кож была даже хуже канализационной, и жить рядом никто не хотел. И чтобы хоть кем-то заселить пустующий участок, землю раздали чуть ли не бесплатно, так здесь появились трущобы, хаотичное нагромождение уродливых хибар, в которых ютилось бесчисленное количество людей. Это был город внутри города, со своими правителями из местных бандитов. Как жили все эти люди, настоящих горожан интересовало мало. Взгляд на жизнь жителей трущоб мог вдохновить Фан Юаня на новые интриги, но это не было главной его целью. Он хотел больше узнать о темной гильдии. Эта организация реально существовала, но была больше страшилкой для детей, чем конкретной силой. Все о ней знали, но никто ее не видел. Им приписывали все, от громких убийств до прокисшего молока. Но попытаться найти концы было необходимо. Демонический путь привлекал Фан Юаня гораздо больше праведного. Поэтому подчинение преступной организации могло принести положительные результаты. Кроме того, гильдия базируется за пределами Светозара, а по слухам это сотни, а то и тысячи человек. А еще им кто-то должен готовить и убирать, в конце концов у них должны быть женщины. Вся эта толпа не будет жить в какой-нибудь пещере. Значит, на разумном расстоянии есть как минимум еще один населенный пункт, а может и не один. И наконец интерес представлял глава гильдии. По легенде, какой-то парнишка 200 лет назад отомстил за убийство родителей, вырезав целый клан, а потом сбежал в горы. Там он взял себе имя Лорд Демон и создал из подобных изгоев темную гильдию. Важно то, что он якобы все эти 200 лет ей управляет, а это сильно дольше человеческой жизни. Конечно, в легендах говорится, что он всегда носит маску, так что, вероятно, это разные люди, передающие маску как символ власти. Но когда дело касалось возможного бессмертия, Фан Юань был удивительно дотошен и готов был расследовать даже самые нелепые слухи. «Господин, подайте старому калеке». Безногий старик сидел на земле у стены дома, мимо которого шел Фан Юань, и просил милостыню. Убя шел рядом с господином и высматривал опасности впереди, но делал он это больше для вида. Сегодняшнее поведение господина было странным. Неужели первый день в академии на него так повлиял? Может, это из-за конфликта с тем мальчишкой, думал телохранитель. Но вот почему его, закаленного в боях серебряного заклинателя, чуть ли не выворачивает от местного запаха, а изнеженный молодой господин дышит полной грудью и улыбается, он понять не мог. Что же касается опасности в настолько криминальном районе, то для них их просто не существовало. Даже глава крупной банды будет разве что одной-двух звезд бронзы, а никто на серебряном уровне никогда не станет здесь жить. С такой силой можно прекрасно устроиться и в самом центре. Так что даже если на них нападут, Убяо сможет в одиночку проложить для них путь из трупов. Когда какой-то калека потянулся за милостыней, охранник уже хотел оттолкнуть его ногой, но молодой господин его остановил. Фан Юань взглянул на старика и остановился. Старик не имел ног, одежда была потрепана, а сам он был весь в грязи. Мальчик подошел к старику, сел на корточки перед ним и пристально посмотрел в глаза, а потом, словно распутная девка, запустил руки ему под одежду, начав гладить его тело. Опешили буквально все, но прежде, чем кто-то успел что-либо сделать, Фан Юань выхватил нож из-за пазухи старика и приставил к его горлу. «Знаешь, старик, я хочу убить тебя только за то, что ты был так небрежен, когда собрался ограбить меня. Взгляни на себя, ты весь в грязи, но как это произошло? Если бы ты упал в лужу, грязь была бы с одной стороны, но у тебя она по всему телу, но по чуть-чуть. Даже легендарный заклинатель не смог бы так изогнуться, чтобы выпачкать все эти места одновременно. Ты нанес грязь самостоятельно. Ты делаешь вид, что живешь на улице, но в твоих волосах нет насекомых. А на теле хоть и полно шрамов, они давно зажили, но нет ни язв, ни воспалений. Это значит, что ты спишь в сухой постели и можешь позволить себе принимать ванну. А твои руки, в таком возрасте эти мышцы не сохранить, ты поддерживаешь их духовной силой. Думаю, у тебя две или даже три звезды бронзы. Быстро отмени технику сокрытия, хочу проверить, прав ли я. Старик был шокирован речью пацана. Нет, все, что он говорил, было правдой. Удивляло то, что высокородный молодой господин не только знает о подобных нюансах, но и заметил их с первого взгляда. Но абсурднее всего было то, что ему высказывают не за сам факт грабежа, а за то, что он делает это некачественно. Покосившись на стоявшего рядом серебряного заклинателя, давящего на него своей аурой, калека перестал использовать технику сокрытия силы. «Я угадал, три, нет, даже 3,5 звезды, отличный результат. Даже несмотря на то, что ты калека, ты слишком силен для бандита, вероятно, ты главарь банды. Но где же твои люди? Вижу, те двое, что изображают пьяниц. Почему изображают, спросишь ты? А принюхайся, чувствуешь запах вина, и я чувствую. А опустившийся пьяница должен пахнуть дерьмом, он никогда не прольет мимо рта ни капли. А эти двое буквально искупались в вине. А еще мальчишка с арбалетом периодически выглядывает из окна. Может, есть еще кто-нибудь в переулках, но это не важно. Мне просто интересно, Неужели ты с твоим опытом и развитием не заметил моего телохранителя серебряного ранга? Он же не скрывал силу, да даже мои слуги смогли бы тебя отпинать, у них для этого ноги есть, в отличие от тебя. Отвечай правдиво, и, может быть, я тебя не убью. Молодой господин, вы все правильно сказали, я со своей бандой тут грабим людей, но вас мы трогать не собирались, я старый, но не слепой же. Если вам серебряный заклинатель служит, значит, вы к главе района идете или еще по какому важному делу, а милостыню я прошу просто по привычке, для создания образа. Думал, ваш человек пнет меня, да вы дальше пойдете. Я точно ничего не планировал, вы сами ко мне подошли. Тогда ответь, какой семье ты служил? Я был бойцом семьи крылатого дракона. Во время звериного прилива грозовой волк отгрыз мне ноги. Товарищи успели вытащить меня, но семье я стал не нужен, и меня выкинули на улицу. Так я оказался здесь. Фан Юань уже поднял ногу, намереваясь ударить старика за то, что тот слишком много болтает, но внезапно остановился с поднятой ногой. Семья крылатого дракона, их сейчас подавляет священная семья, требуя брака Сианина и его старшего брата Шэньфэя. Сианин, его одноклассница. Шэньфэй, один из конкурентов за наследство семьи, убить его не получится. Убить Сианин, старик может знать секреты и слабые места семьи. Нет, слишком слаб, не мог иметь доступа к секретам. Шэньфэю найдут другую жену. Сианин не любит его, значит, в браке от нее будет больше вреда, чем пользы. Нужно добиться брака и завербовать Сианин. Появится возможность подавить брата через нее. Старик с его жалостливыми историями может помочь испортить отношения Сианин с ее семьей. Я стану единственным, кто ее понимает. Со временем смогу ее завербовать. А когда она выйдет за Шэньфэя, буду вредить ему через нее. Отлично. Нужно собрать больше информации о Сианин и начать ее разработку. Но этот вопрос можно пока отложить. Время терпит. Мысли Фан Юаня пришли в порядок, и он наконец опустил ногу, которую несколько секунд держал поднятой. «Ты меня заинтересовал, старик, держи». С этими словами Фан Юань протянул старику карту номиналом 100 монет. «Спасибо за вашу милость, молодой господин». Старик не понимал действий странного юноши, но на всякий случай склонился и поблагодарил. Его, похоже, не только не убьют, но и оставят с неплохим прибытком. Все же это была сумма выручки их банды за неделю. «Я не подаю милостыню, я делаю инвестиции. Так что скажи, как мне тебя найти в будущем? У меня есть комната в постоялом дворе «Три кабана», зовут меня». Начал было старик. «Ты думаешь, я стану запоминать твое имя? Или, когда я приду на постоялый двор и скажу, что мне нужен безногий старик бронзового ранга, у меня спросит, какой именно? Думаю, с такими приметами ты один во всем этом квартале. Так что смотри, не сдохни раньше времени, ты мне еще понадобишься». «Ах да, у меня есть еще вопрос. Что ты знаешь о темной гильдии?» «Я мало знаю, господин. Иногда в трущобах замечают группу серебряных заклинателей, скрывающих лица и не носящих клановых гербов. Они встречаются с какими-то богато одетыми людьми, точно не из местных. Так что если они и из гильдии, то здесь не живут, только встречи проводят». Старик не собирался врать, ему до этих чужаков дела не было. «Я тебя понял, поспрашивай на досуге, если сможешь узнать что-нибудь полезное, не обижу». Фан Юань развернулся, дал отмашку слуге продолжить чтение устава и, не говоря больше ни слова, отправился домой. Глава 4. Слежка. Фан Юань вернулся домой, а точнее в резиденцию клана, где сейчас проживал. Священная семья владела чуть ли не третью города, но большинство принадлежащих ей зданий было собственностью членов клана. Но были именно принадлежащие клану дома и целые кварталы. Место, где сейчас жил наследник, было подобным кварталом. У академии имелись собственные общежития, но условия там были поистине спартанскими. Поэтому священная семья выкупила целый квартал с несколькими зданиями и общим двором в считанных шагах от академии. Там проживали все их члены во время обучения. Только если наследники главной ветви, как Шэнь Юэ и Шэнь Фэй, проживали в отдельных двухэтажных домах с собственными слугами, то остальные жили в более стесненных условиях, хотя все равно заметно лучше, чем в общежитии. Был еще один богатый дом, там сейчас находились 4 золотых культиватора, которые охраняли молодое поколение и могли оперативно решить любые вопросы в этой части города. Так как Фан Юань выполнил все планы на сегодня, он мог наконец приступить к культивации. Сам процесс был ему привычен, а на данной ступени и не слишком сложен, Он снова разделил свое сознание и приказал слуге зачитывать интересующие его книги. Самым срочным было ознакомиться с уставами и законами города, а потом можно будет перейти к учебным материалам. Пробыв в медитации остаток дня и всю ночь, он остался доволен полученным результатом. Его духовный поток вырос на 7 единиц. Это было много. Ранее Шэнь Юэ получал 1 единицу в день, но Фан Юань посвятил развитию втрое больше времени, добавил алхимию и некоторые знания из прошлого мира. По его расчетам, даже на этом уровне и с этой техникой сможет получать в день около 10 единиц, когда полностью освоится. Несмотря на легкую сонливость, ему нужно было идти в академию. Слишком много важных дел там его ожидало. Нили вместе со своей компанией подошли на занятия в последний момент и встали у стены. Внешне они были сильно взъерошены и, похоже, тоже не спали всю ночь. А когда пришла Шэнь Сю, она начала вести урок, не обращая на них внимания. Фан Юань не знал, о чем они вчера говорили со старейшиной, но, похоже, Шэнь Сю никаких уроков для себя не вынесла. Как учитель она была полной бездарностью и частенько сбивалась с темы на самолюбование о величии священной семьи, а иногда и о ее собственном. Фан Юань не хотел тратить время, но ему нужно было следить за действиями Нили, так что начал культивировать. Полностью сосредоточиться на этом он не мог. На уроке нельзя было встать и начать выполнять движения. Но, например, правильно дышать было вполне возможно. Так что скорость развития упала примерно до трети, но за время уроков можно получить лишнюю единицу силы. Похоже, Нили обратил внимание на мою культивацию, сейчас это не важно, но, если мне потребуется скрыть технику развития или уровень духовной силы, нужно будет не практиковать на уроке, подумал Фан Юань, когда очередной урок закончился и он наконец встретился с Ду Цзэ. Рассказывай, что вчера происходило, можешь без формальностей, у нас мало времени, коротко приказал Фан Юань. Как скажете. Вчера Нили попросил у Лупиа 2000 монет и сказал ему купить 2 арбалета и болты. Мы же с ним купили охапку черноболотника и нарвали травы Цзэлюй. Нили сварил их в масле и обмакнул в отвар болты. После мы отправились на полигон Академии, где живут только овцыроги, и начали их отстреливать. Как и сказал Нили, от этой смеси их сразу парализовало при любом попадании стрелы. Он показал нам, как их быстро разделывать. Мы брали только мех с шеи, рога и демонические кристаллы, получалось по 13 монет с каждого. Убили несколько десятков, а потом нам попался демонический дух, так что мы смогли все продать чуть больше, чем за 1000 монет. «Хорошо, можешь идти», — произнес Фан Юань, а Ду Цзэ только кивнул и вышел из здания, где располагались туалетные комнаты. «Ты все слышал, есть что добавить?» Из угла комнаты, где только что никого не было, вышел Суми. Мальчишка сказал все верно, могу рассказать только детали. Лупиа трус и слабак, только мешался в охоте. Ду Цзэ неплох, быстро учится. А вот этот Нили действительно показал отличные навыки, даже стреляя ночью в практически полной темноте, он ни разу не промахнулся. Кроме того, знал о ценах на арбалеты и неплохо в них разбирался. Я не уверен, возможно, он из семьи охотников, но это все равно слишком хорошие навыки. Не беспокойся, я уже приказал слугам собрать доступную информацию как о его семье, так и обо всем их клане, скоро узнаем, где он научился так стрелять. Твое задание остается прежним, можешь идти. Фан Юань вернулся в класс, но больше в академии не происходило ничего важного. Вернувшись домой, он снова начал культивировать. Действия Нили были понятны, он хочет получить деньги для будущего рывка в развитии. Но что конкретно он планирует, было неясно. Так как его тетя была бесполезна в обучении, то он учился дома, слушая зачитываемые слугами книги, опережая школьную программу, и культивировал все время. Увидев, что уже на второй день компания Нили просто спит на уроке, он не стал терять время и тоже стал отсыпаться на занятиях. Это было ударом по репутации тетушки Сю, но ему было плевать, в будущих планах она была бесполезна. Он даже рассматривал вариант, что ее могут убить, поэтому строить с ней отношения было пустой тратой времени. К сожалению, бросить академию он не мог, Нили в любой момент может что-нибудь выкинуть. А также у него было задание от семьи, охмурить Е Цзюнь. Влюбить в себя глупую девчонку было просто, но Фан Юань не был уверен, нужна ли она ему. В любом случае браки в Светозаре заключают с 15 лет, кроме случаев ранней беременности и прочего. Так что сначала нужно оценить свою скорость развития, возможно, К этому моменту он сможет подавить всех личной силой и не нужно будет лезть в это болото взаимоотношений. Нили выглядел все более измотанным, но, по сведениям Фан Юаня, их компания заработала около 10 тысяч монет. Это вообще-то было огромной суммой, но для развития этих денег точно не хватит. Кроме того, делить их, вероятно, придется на троих. Сам же Фан Юань достиг духовной силы в 144 единицы, или примерно 1,5 звезды бронзы, что было выдающимся результатом для местных. Но он уже потратил примерно половину купленной алхимии. Можно было бы сказать об этом семье и получить 100 тысяч призовых, но он пока медлил, и даже изучил скрывающую технику. Подобные техники были общедоступны и довольно просты, но большинство людей просто не понимало, зачем казаться слабее, чем ты есть на самом деле, и техники не использовала. Кроме того, техника была довольно примитивна и работала только в спокойном состоянии, в бою пришлось бы сразу раскрыться. На восьмой день события начали развиваться стремительно. Компания юных браконьеров пришла раньше всех, и выглядели они отдохнувшими, все, кроме Нили. Раз была такая возможность, Ду Цзэ отчитался Фан Юаню еще до начала занятий. Он рассказал о том, что они снова охотились и в какой-то момент силы закончились. Нили дал остальным поспать и сказал, что завтра у них другие планы. После чего Ду Цзэ уснул. Фан Юань думал, что ему придется ждать еще сутки до начала событий, но его второй шпион удивил. Выйдя, как обычно, из тени, Суми начал доклад. «Молодой господин, мальчишка сказал правду, но пока он спал, произошло кое-что еще. Нили отправился в лес и встретил там вашу одноклассницу Сианин, и вы не поверите, она тренировалась ночью в лесу. Насколько я знаю, женщинам это запрещено». «Так и есть, даже пацан сразу заметил, что у нее арктическая лихорадка, у нее уже по телу пятна пошли, а она не знала об этом и продолжала тренироваться ночью через боль. Не знаю, что у них в семье происходит, но такое, как будто дикарка какая-то из леса, а не дочь главы знатного клана. Арктическая лихорадка, арктический холод и множество других названий характеризуют состояние избытка инь в организме. Об этой болезни знают даже маленькие дети. Знал о ней как Фан Юань, так и Шэнь Юэ. Эта болезнь была не только здесь, но и в мире Гу. Более того, она была очень распространена даже на земле. Женщине достаточно было несколько минут посидеть на холодном камне, и у нее развивался цистит, молочница и другие воспаления половых органов. Хоть мужчины тоже болели подобным, случалось это на порядке реже. Организм женщины, даже на чисто физиологическом уровне, предрасположен к воспалению сугубо женских органов. В мирах, где духовная энергия оказывает на людей значимое влияние, подобные заболевания очевидны. Это даже не менструации, о которых матери рассказывают дочерям, а что-то вроде интуитивно понятного. Если порезать руку, потечет кровь. Так что даже бездомная сирота, выросшая на улице, увидит, что ночью на улице нет женщин, даже стражей женщин никогда не ставят в ночные смены. Понятно, что выход из дома не смертелен, с ростом силы эффект тем более уменьшается. Но в подростковом возрасте для девочки каждую ночь находиться на улице, тем более тренироваться, впитывая энергию инь, это буквально самоубийство. Но тут Фан Юаня посетила мысль, и все наконец сложилось в стройную картину. Шэнь Юэ не знал, что с матерью Сианин, возможно, она умерла, а ее отец, глава клана, заключил вполне обычный и даже выгодный договор о ее свадьбе с Шэнь Фэем. Когда она об этом узнала, решила обидеться буквально на всех и перестала общаться как с отцом, так и с подругами. Тогда же произошла их размолвка с Ецзыюнь. Живя в тепличных условиях богатого клана, она не болела ничем подобным. Наверняка слуги поддерживали тепло и свет в ее комнате, но не говорили с ней об этом, считая очевидным. А немного повзрослев, она решила изменить свою судьбу и стать сильнее. А раз она не в ладах с отцом, стала заниматься по ночам. И опять же никому и в голову не могло прийти предупреждать ее о всем известных вещах. Заикнись она хоть раз об этом, ей бы все объяснили и вылечили. Но она терпит сквозь боль. «Хорошо, расскажи подробнее». Пацан вышел на поляну, где она тренировалась. Она даже на него с ножом сначала кинулась. Удар у нее для ее возраста неплохо поставлен. Но он сказал, что знает, чем она больна, и описал симптомы. Она чуть не расплакалась, и он сказал, что ее можно вылечить. Назвал очевидное. Прекратить тренировки ночью, лекарства из травы цзиньсянь и травы небесного императора и особый массаж из техник дайнь, но о последнем я ничего не слышал. Он даже сказал, что все есть в библиотеке Академии. Суми, а что ты вообще знаешь об этой болезни? Да как и все, много инь, плохо, особенно для женщин. У меня жена, бывает, поработает на холоде или ночью, начинают первые симптомы проявляться. Так потом приходится неделю всю ночь камин топить, чтобы дома как в бане было. Я в такой духоте не могу, так даже зимой иногда на улице сплю, благо духовное развитие позволяет. Ну и лекарства, которое пацан назвал, покупаю. На моем уровне я сам должен уметь такое приготовить, но у меня с алхимией всегда плохо было. А про массаж первый раз слышу, я сначала подумал, что он ее просто полопать решил. Сначала, ну да, у нее синяки на ногах и на груди, она часть одежды сняла, и он ей стал их массировать. Но я знаю, что синяки очень болезненные, с ними женщины даже одежду нормально носить не могут. Даже касание шелковой ткани заставляет демоническим зверем выть. А тут массаж, да она своими криками весь город должна была разбудить, а она от удовольствия стонала. Значит, реально какая-то обезболивающая техника была, но все равно это, мягко говоря, нехорошо. Если человек пьет яд, то достаточно просто перестать это делать, и он выздоровеет, хоть мне сиськи, хоть нет, особенно чужой невесте. Ты о Шэньфэе? Да, все знают, что они помолвлены, но я полагаю, вы сами ему сообщите, если сочтете нужным. Ты прав. Расскажи, что дальше было. У них весь разговор был странным. Пацан еще до массажа попросил показать ее технику развития. Она хоть и заколебалась, но дала. Буквально из кольца достала свиток, по виду древний и потрепанный, возможно, даже оригинал, и передала ему. Я, конечно, лишь слуга, но у нас вроде бы даже глава клана не имеет права выносить оригиналы техник из сокровищницы. Нужно общее решение старейшин или еще какие-то требования. Да и кому вообще в голову придет с собой даже копию носить? Неужели нельзя выучить наизусть, а уж отдать кому-то, это вообще за гранью? Простите, господин, что много говорю, я просто никогда подобного не видел. Если бы они там людей в жертву приносили, я бы не так удивился. Может, это для демонической техники какой необходимо. Но там какой-то бред происходил, я даже думал, что меня заметили и используют какую-то иллюзорную технику, но ничего обнаружить не смог. Не беспокойся об этом, я ценю твой опыт и мне важно твое мнение. Продолжай. Обычно Фан Юаню было плевать на чужое мнение, но в этом мире он был недавно и еще не до конца понимал границы принятой здесь нормальности. Так что услышать именно личное мнение другого человека о происходящем было для него важно. Потом он тихо произнес странную фразу. «Большой, древний и влиятельный клан использует для развития столь примитивные методы. Я не удивлен, что Светозар был уничтожен. Я ее услышал, потому что усиливал духовной энергией слух, а девушка нет». Она попросила повторить, но он не ответил. После стал говорить, что в технике ошибки, но, не видя свитка, сказать, что он исправлял, не могу. Потом был массаж. Он сказал, что они только друзья, а любит он. «Простите, господин, вашу невесту Ецзыюнь. Не беспокойся, Суми, хоть мне и неприятно это слышать, но мне ни в чем тебя винить, ты правильно делаешь, что говоришь мне все. Спасибо за понимание, господин». Дальше он сказал, что будет лечить ее каждые 3 дня, вероятно, на том же месте. Она ответила, что его должница и готова ему помочь в будущем. На этом все. Ты принес очень важную информацию, Суми, и я хотел бы вручить тебе эти 5000. Кроме того, эта информация очень важна и для моего брата, так что вот тебе еще 10000 за молчание. Я понял вас и благодарю, господин, от меня никто ничего не узнает. Фан Юань не был склонен платить слугам за работу, которую они и так должны делать, но это был чрезвычайный случай. Нили произнес вслух то, что никто и никогда не должен узнать. Если люди узнают о сокровище Нили, то начнется война всех против всех, все будут пытаться убить Нили и получить возможность возвращаться во времени. Ведь даже если все погибнут, последний оставшийся вернется назад во время, когда все было хорошо, но сокровище уже будет у него. Проблема была в том, что даже если Нили не сбросит временную линию, то Фан Юань сейчас слишком слаб, чтобы получить выгоду от резни. Значит, эту информацию надо спрятать, но как? Хотя Суми его слуга, если его захотят допросить старейшины, он ответит. Так что нужно спрятать секрет за еще одним секретом. Это поведение Сианин. Фан Юань намекнул, что хочет скрыть секрет от Шэньфэя. Секрет прост. Сянин практически изменяет ему, да еще и запустила арктическую лихорадку, так что, возможно, уже бесплодно. Открытие подобной информации в нужный момент может навредить Шэньфэю. Теперь, если кто-то начнет допрашивать Суми, он скажет, что господин запретил ему говорить. Когда на него надавит старейшины, он сознается и выдаст главные секреты Сянин. Все поймут, почему Шэнь Юэ хотел его скрыть. Это вписывается в их понимание конкуренции между наследниками. После чего никто не станет расспрашивать его о деталях, и он не упомянет странную фразу про разрушение Светозара. Конечно, это была многоуровневая перестраховка, но Фан Юань никогда ничего не оставлял на самотек. При других обстоятельствах он бы просто убил Суми, но сейчас он слишком слаб для этого. Сама же фраза очень заинтересовала Фан Юаня. Что Нили был недоволен техникой, это понятно. Наверняка он встречал намного лучшие техники. Но вот разрушение Светозара, это было важно. Кто может разрушить город? Гражданская война, темная гильдия, демонические звери. А сколько времени у него есть, чтобы разграбить город и отступить? Ничего не известно. Можно ориентироваться только на то, что даже чтобы сбежать из города под атакой и выживать за его стенами, нужна личная сила. А у Нили нет таланта, и в прошлой жизни он точно развивался очень медленно. Значит, у Фан Юаня есть еще как минимум годы на то, чтобы стать сильнее. Но планы придется менять на более агрессивные, иначе может не хватить времени. Что касается Нили, то раньше Фан Юань считал его каким-то совсем уж деревенским дурачком. Но оказалось, он не так прост. По сути, общеизвестную болезнь и способы ее лечения выдал за великий секрет. Теперь впечатлительная девчонка, у которой друзей нет, считает его избранным спасителем и готова умереть за него. Вероятно, в будущем все узнали, что она больна, вот он и подготовился, и нашел ее. Возможно, даже охота здесь была лишь прикрытием, и он ждал этой возможности. В конце концов, что такое 10 тысяч, которые они заработали, в сравнении с преданностью наследницы знатного клана? Да, у них сейчас какие-то проблемы, но их финансы все равно составляют десятки миллионов. Кроме того, у Сянин в голове совсем пустота, она, похоже, украла технику клана из сокровищницы. Если это обнаружат, то, скорее всего, угрожая ей казнью, сместят ее отца с места лидера клана. Кроме того, самое частое последствие женских болезней – это бесплодие, обычно необратимое. Можно было бы разыграть карту Сянин в будущем против Шэньфэя, но придется поторопиться и использовать ее против Нили. Они встречаются через 3 дня. Этого времени достаточно, чтобы подготовиться. Глава 5. Древние символы. Фан Юань вернулся в класс. Он сел один в углу. Постороннему человеку могло показаться, что он изгой класса, но это было не так. Кроме того, что на перерывах он поддерживал беседы с высокородными из других классов, так еще к его столу всегда стояла очередь. Он, как и обещал, стал раздавать стипендии, а имея огромный управленческий опыт, организовал все так, чтобы ученики действительно соревновались и стремились развиваться. За неделю было назначено 8 стипендий на сумму примерно 30 тысяч монет. Так что Шэнь Юэ, в отличие от своей тетушки, обладал репутацией как среди простолюдинов, так и благородных. И даже учителя других классов, похоже, заметили и одобрили его действия. Сидящая одна Сянин встала и направилась к Нили. Весь класс перешептывался, что она его изобьет неизвестно за что, но Фан Юань уже знал подоплеку действий. Разве что он не ожидал, что она станет действовать так активно. За предыдущую неделю она никому не сказала ни слова. Но пока все смотрели за Сянин, которая принесла Нили поесть, Фан Юань разглядывал класс. Что-то было не так, задняя часть класса была пуста. Возможно, оттуда вынесли мебель. Нет, это было что-то другое. В этот момент в класс вошла Шэнь Сю. Сегодня она выглядела гораздо благожелательнее, чем обычно, и сразу приказала троице Нили сесть, а после вполне внятно стала вести урок, рассказывая о начертании символов. Фан Юань уже прочел эту информацию. Символы были способом манипуляции духовной энергией и делились на 2 вида, постоянно действующие и расходуемые. Первые наносились на предметы, потом медленно и долго заполнялись духовной энергией. Для серьезных вещей требовались годы, десятки и даже сотни лет. Более того, ошибка в символах или подача энергии просто разрушала предмет, и все приходилось начинать заново. Но если все шло по плану, предмет постепенно изменял свойства на те, что были написаны символами. Расходуемые, напротив, могли изготавливаться крайне быстро, на предмет обычно свиток, наносились нужные символы, и потом туда вливался большой объем духовной энергии в виде уже сформированной техники. Но и тут были подводные камни. Если в первом случае роль играло только мастерство заклинателя, то во втором важна была ступень культивации, ведь человек не мог запечатать технику, которую не способен использовать. Кроме того, такие свитки хоть и можно было изготавливать быстро, очень много времени тратилось на их перепроверку. Потому что если есть ошибка, то свиток не разрушится, он буквально взорвется у начертателя в руках, так как техника уже сформирована. И это одна из самых частых причин смерти мастеров. Есть и другие нюансы, такие как совместимость символов, материалы, используемые для начертания, и многое другое. Всего этого в нормальном объеме нет в трехгодичном учебном курсе. Нужно идти учиться в ассоциацию начертателей. Фан Юань знал, что в прошлом мире подобные способы работы с энергией известны не были. Хотя он мог взять кое-какие знания из построения массивов и очищения гу, он решил пока проигнорировать эту область знания и сосредоточиться на других. Не обращая внимания на тему урока, Фан Юань стал осматриваться и анализировать происходящее. Ему не составило труда понять, что Шэнь Сю вдруг начала относительно нормально вести урок не просто так, вероятно, за ней наблюдают, и она об этом знает. Это могли быть техники удаленного зрения, но, скорее всего, наблюдатель был прямо здесь, в пустующей части класса. Он скрыл себя и все вещи рядом техникой, поэтому это место казалось необычно пустым. Попробовав втянуть духовную энергию, он понял, что с той стороны ее значительно больше, чем в среднем в классе. Теперь он был уверен, там кто-то есть, но даже точно зная об этом, увидеть ничего он не смог. «Плохо, я все еще слишком слаб», — подумал Фан Юань. Нили тоже покрутил головой и, кажется, что-то заметил, но, в отличие от Фан Юаня, сохранявшего предельную бдительность, просто положил голову на парту и стал дремать. Шэнь Сю рассказывала о символах, но, как бы она ни старалась, не смогла удержаться и снова начала восхвалять священную семью. Фан Юань нормально относился как к высокомерию, так и к промыванию мозгов молодому поколению. Просто он привык к гораздо более умной и, соответственно, требующей гораздо более тонких словесных манипуляций публике. Это символ алых солнечных лучей. Он был создан мастером первого поколения священной семьи. Он является самым мощным на бронзовом уровне. Состоит из 36 базовых элементов, объединенных вместе. Он считается самым сложным символом этого уровня. Далее мы поговорим об этих 36 элементах. Шэнь Сю начала говорить без остановки. Все студенты слушали ее с огромным интересом, однако лишь один Нили не обращал на нее внимания. Взгляд Шэнь Сю медленно пробегал по каждому студенту и остановился на Нили. «Ты спишь на моем занятии. Тебе уже известно то, о чем я говорю». «Да», — сказал спокойным голосом Нили. «Раз ты уже все знаешь, то почему бы тебе не продемонстрировать эти знания? Объясни нам, что за символ изображен на доске». Глаза Нили пробежались по нанесенному символу. Он произнес: «Это низкоуровневый символ священного пламени. Он едва может считаться символом бронзового уровня. Имея всего лишь 38 базовых элементов в своей структуре, годится, чтобы вскипятить воду, да чай заварить». Услышав слова Нили, весь класс начал смеяться. «Ха-ха, я чуть не помер со смеху». Он реально не слушал, что говорила учительница. Сказать, что символ алых солнечных лучей имеет в своей структуре 38 базовых элементов, когда ранее Шэнь Сю сказала, что их в нем всего 36, я аж прослезился. Он реально сказал, что этот символ подойдет только для кипячения воды, сказал один из учеников благородной семьи, не переставая смеяться. Среди всех студентов лишь Сианин верила в Нили и оставалась спокойной. «Чушь собачья», — сердито ответила Шэнь Сю. Нили не обратил никакого внимания на смеющихся студентов и продолжил. «Этот символ является всего лишь частью другого символа, заимствованного из 7 главы книги Божественного молниеносного пламени. Оригинальное название этого символа — символ молниеносного пламенного взрыва. Он состоит из 60 фундаментальных частей. Однако какому-то дураку это показалось слишком сложным, и он решил сократить символ, слегка изменив его, тем самым превратив символ молниеносного пламенного взрыва в неописуемый гав, символ алых солнечных лучей. При отсутствии реальных боевых возможностей, этот символ подходит только для изучения в начальных классах. Что за сказки ты нам рассказываешь? такой книги нет и никогда не было», — возразила Шэньсю, утешая при этом себя. Видя ярость Шэньсю, Нилилиш усмехнулся и сказал: «Учитель Шэньсю, видно, хорошо осведомлена, говоря, что книга не существует, поскольку вы ее никогда и не видели. Означает ли это, что учитель Шэньсю прочитала все книги этого мира? Книга божественного молниеносного пламени? О, я вспомнил, думаю, что я позаимствовал такую книгу из библиотеки», — сказал внезапно испуганным голосом один из простых студентов. Он заимствовал три книги, одна из которых была книгой божественного молниеносного пламени. Тем не менее, содержание внутри книги божественного молниеносного пламени было слишком сложным. Я не мог ничего понять и забыл вернуть книгу обратно после того, как попытался ее прочитать. Открывай книгу божественного молниеносного пламени, том 7. Перелистни 30 страниц в обратном порядке от 7 тома. Шестая схема на странице. Сравните это с символом малых солнечных лучей. Да, это он, — воскликнул ученик. Толпа студентов испустила звук удивления. Надпись символа молниеносного пламени состояла из двух частей и компонентов. С одной стороны, схема выглядела почти как копия символа алых солнечных лучей. Однако последняя была гораздо более простой по сравнению со схемой символа молниеносного пламени, который был таким же, если вырезать его половину. Нили на самом деле оказался прав. А так как эта книга древняя вашей семьи, то символ скопирован отсюда. Нили чувствовал себя победителем. Шэнь Юэ спокойно встал, подошел к месту учителя, повернулся к ученикам и глубоко поклонился в сторону Нили. «Уважаемый соученик Нили, священная семья благодарна тебе за найденную ошибку, и наша награда не заставит себя ждать». Нили удивился резкой смене отношения. Он ожидал, что Шэнь Юэ будет до последнего поддерживать тетю, даже начнет угрожать, но никак не благодарить. Но все же решил ответить колкостью. «Неужели под наградой ученик Шэнь Юэ понимает нож в спину? Не понимаю, откуда могут взяться такие мысли в голове у ученика академии, но нет, награда самая настоящая. Я прошу прощения за прерванный урок у учеников, учителя и уважаемого проректора Ешинга и людей его сопровождающих». С этими словами он поклонился пустому месту в классе. Конечно, Фан Юань так ничего и не увидел в этом углу, но, основываясь на его рассуждениях, вероятность того, что там находится проректор и кто-нибудь еще, была около 100%. Ученики в классе обернулись и уставились в пустое место и, никого не заметив, стали недоумевать. Только на лице Нили, который подозревал что-то подобное, появилась тень интереса. Шэнь Юэ же продолжал стоять, слегка склонив спину в сторону пустого места, тем самым вынуждая присутствующих там людей снять маскировку и показать себя. Когда на только что пустующем месте оказались проректор Ешэнг, профессор Луя и неизвестный старик в серой робе, все ахнули от удивления. Даже Шэньсю не знала точно, кто и откуда будет наблюдать за уроком. Фан Юань узнал всех троих и был невероятно счастлив. Теперь он гарантированно победит в этом конфликте. «Так получилось, что я единственный в этом классе, кто владеет всей полнотой информации, но, прежде чем я всем все объясню, прошу пригласить сюда еще одного человека», — дождавшись кивка от проректора, Шэнь Юэ обратился к ближайшему ученику из своих прихлебателей. «Брат, не мог бы ты привести сюда ученика третьего года обучения по имени Небо?» Нили напрягся. Небо был то ли его четвероюродным братом, то ли дядей. Они принадлежали разным ветвям семьи и знакомы они были лишь шапочно, но то, что зовут члена семьи Небесной Метки, было нехорошо. Класс погрузился в молчание, все ждали, что такое важное расскажет Шэнь Юэ. Даже проректор не мог свободно игнорировать наследника основной семьи и, пока тот не нарушал правил, не хотел отказывать ему в мелкой просьбе. Вскоре на пороге появился парень лет 16. Осмотрев класс, он напрягся. Нили был членом их клана, но, помимо отсутствия таланта, еще и являлся возмутителем спокойствия. Прошла всего лишь неделя, а он снова во что-то вляпался. «Приветствую уважаемых старших, что натворил мой родственник и что я могу сделать?» — сразу же задал вопрос Небо, обращаясь к проректору. «Могу вас успокоить, Нили не сделал ничего плохого, наоборот, он заслужил награду в 1 000 000 монет демонического духа», — вместо проректора ответил Шэнь Юэ. Глаза людей в классе расширились, а из открытых ртов вырвались вздохи удивления. Исключением не стали даже Шэньсю и присутствующая комиссия. Даже Нили не смог удержать лицо, но быстро успокоился и начал думать, о чем сейчас сказал Шэнь Юэ. Остальные были шокированы не только фактом награды, но и ее суммой. Та же семья небесной метки не зарабатывала столько и за год, и это доход всего клана, а это сотни людей, среди которых есть и заклинатели демонов серебряного и как минимум один золотого ранга, а ресурсы для их развития стоят очень дорого. Да, вы все правильно услышали, но чтобы все объяснить, начну с самого начала. Моя тетушка буквально одержима духовным развитием и, часто оставаясь в уединенной медитации, пропускает даже собрание клана, поэтому она не знает последних распоряжений главы. На последнем собрании перед попыткой прорыва на легендарный ранг отец поднял важный вопрос. Он заметил, что из-за ошибок в алхимии, начертании символов, изучении техник и многих других часто страдают и гибнут люди. Я не говорю о чем-то конкретном, это может произойти в любом клане. И чтобы изменить ситуацию, он назначил награду любому, кто сможет отыскать ошибки в зельях или свитках священной семьи. Награды различаются, но тут речь идет о репутации основателя клана, честь которого мы, глупые потомки, чуть не опорочили, приняв его рабочие записи за новый открытый символ. И теперь, когда Нили открыл нам глаза, мы хотели бы наградить его миллионом монет. «Неужели ты мне прямо так отдашь миллион монет?» – высказал Нили, пытаясь прощупать собеседника. «Конечно нет», – спокойно ответил Шэнь Юэ. «Я так и знал», – гордо вскинул голову Нили. «Хорошо, что ученик Нили это знает, но для остальных я поясню», – легко парировал Шэнь Юэ. «Сделки между кланами заключаются на имя главы, а стороной обсуждения должен быть совершеннолетний представитель клана, имеющий право говорить от имени семьи. Совершеннолетие наступает в 16, а право говорить от лица семьи можно получить, достигнув серебряного ранга. Есть и другие способы, например титул молодого мастера, как в моем случае. Нили не попадает ни под один из пунктов, но в академии есть человек, способный заключать сделки от лица семьи небесной метки. Это Небо, который достиг не только совершеннолетия, но и имеет одну звезду серебряного ранга. То есть я даже денег не получу, как-то даже обиженно произнес Нили. Понятия не имею, глава твоего клана, получив деньги, может передать их тебе и даже добавить от себя, это внутренняя политика клана. Но я бы на его месте не давал бы тебе ничего, ведь ты все равно спустишь все эти деньги на, чем ты там по ночам занимаешься, что спишь на каждом занятии. Презрительно выплюнул Шэнь Юэ, а может тем же самым, что и ты, ведь ученик Шэнь Юэ тоже спит на всех уроках, понимая, что его семью хотят подкупить, перешел на личности Нили. Неужели медитируешь? Изображая недоверие, спросил Шэнь Юэ. Так и есть, я каждую ночь медитирую, как ты, полагая, что Шэнь Юэ нечего будет ответить, съязвил Нили. Тогда прости за мое недоверие, брат Нили. Из речи Шэнь Юэ исчезла холодность и надменность. Его тон стал теплым и дружеским. Он даже изменил формальное обращение соученик на дружеское «брат» и кивнул головой в знак уважения и затараторил, слегка сбиваясь, изображая увлеченного человека. «Дело в том, что я настоящий маньяк духовного совершенствования. Каждый день я практикуюсь по 16 часов, попутно изучая школьный материал, а на уроках сплю или держусь холодно со всеми, чтобы не отвлекаться от мыслей о духовном развитии. Я даже изучил скрывающую технику, чтобы скрыть свое развитие. Я никому не говорил об успехах. Хотел сделать сюрприз отцу, когда он выйдет из уединенной практики, и сразу показать две или даже три звезды бронзы. Но раз уж я нашел человека, который так же, как и я, пренебрегает даже сном ради совершенствования, я признаюсь». С этими словами Шэнь Юэ отменил скрывающую технику, и все почувствовали его ауру. Это же одна звезда бронзы, Шэнь Юэ первым достиг звезды. Это даже не одна звезда, а примерно полторы, невероятно. Всего неделю назад у него было 76 или 78 единиц, а сейчас примерно вдвое больше, всего за неделю. Я набрал всего 5 единиц и считал, что это отличный результат, я должен больше стараться. Весь класс был в восторге, хоть этот результат не был чем-то значимым сам по себе, но для учеников, которые сейчас только и делали, что тренировались, получить первую звезду было огромной победой. «Не стоит, я просто был чуть быстрее, чем остальные, сейчас у меня 144 единицы духовной силы, сегодня утром измерял. Ох, брат Нили, не мог бы ты выручить меня и тоже снять скрывающую технику, а то я не очень люблю быть в центре внимания, прошу, раздели со мной эту жуткую участь». «Невероятно, 144 единицы», Вот это упорство. Теперь я понял, почему брат Юэ постоянно проверяет достижения у других и раздает стипендии. Он очень скромный и хочет найти себе друзей с теми же увлечениями. Последнюю реплику произнесла девушка, и, услышав ее, Е Цзюин задумалась. Ее талант был лучше, чем у Шэнь Юэ, но сколько она занималась? 3-4 часа, и результат был соответствующим. А она еще собой гордилась и отвергала Шэнь Юэ, считая его высокомерным, а он просто скрывал свою одержимость за маской высокомерия. Возможно, таким и должен быть городской лорд. Ее отец и дед тоже всегда отдавали всех себя работе, жертвуя даже сном. А она еще заглядывалась на дебошира Нили. Хотя он же тоже сказал, что тратит ночь на совершенствование. Нили, я уверена, твой результат не намного хуже. Ты же собираешься победить в споре. Покажи всем, что если трудиться, то можно достичь всего и без таланта. Е Цзюин была добрым человеком и всегда старалась поддерживать бедных и слабых. Но прямо сейчас ее поступок был хуже, чем плевок в лицо. Услышав Е Цзюин, все замерли и обратили внимание на Нили. Нили оказался в действительно неловком положении. Через пару дней он бы начал практиковать новую технику и смог бы показать вполне достойный результат. И самое главное, он сам сказал, что тренируется. Так неудачно, мог ли Шэнь Юэ специально его подвести к такому ответу? Да нет, он всего лишь обычный высокомерный пацан. Но его результат был неплох даже по меркам Нили. Среди местных он был гением среди гениев. Но этого не может быть. В прошлой жизни даже на экзамене через 2 месяца его результат был ниже. Неужели это из-за моих действий? А сколько всего еще я мог изменить? В панике думал Нили. Мой прогресс пока невелик. Я лучше подожду до экзамена и там покажу результат. Постарался соскользнуть с темы Нили. Все замолчали. Но дети жестокие и любят бить слабых. А еще они, как и все люди, завистливы. И у них как раз был повод. Да ни черта он не занимается, а за девчонками бегает. Кричал, что женится на Е Цзюин, но она его прогнала. Так он на Сианин переключился, наверняка обманул ее как-то, чтобы она на него внимание обратила. Не дадим богинь нашего класса в обиду этому мусору, а ну, парни.